Глава 24. Расставляя акценты. Я в неверии перебирал незнакомые мне предметы в моем инвентаре, удивляясь и поражаясь. Первое, на что я обратил внимание, так это на 3 камня повышение уровня снаряжения. Первый был пригоден для повышения уровня оружия с редкого до мифического. Выглядел он как кристаллизованный кусок угля. 2 же камня, но лишь по названию. Ведь внешний вид говорил о принадлежности к кристаллам или драгоценным камням, были оранжевого и золотого цветов. Они позволяли улучшить снаряжение с редкого, сперва до мифического, а затем и до легендарного уровня. Получил я их, скорее всего, из хранилища доминионцев. Не знаю, где они их выбили и почему не применили. Может, Эрик потребовал их, может, не было подходящего снаряжения, которое хотелось улучшить. А может, решить не могли, кому он достанется. В любом случае, спрашивать уже не у кого. Прикинув варианты использования, я пошел дальше, перебирая разные ништяки. Большая их часть, вроде заточки оружия, камней насыщения, увеличивающих уровень снаряжения, зелий и свитков заклинаний разных рангов, рецепты и книги навыков, в том числе те, что мне ранее не попадались, заставляла жабу в душе ехидно потирать руки. Но вот зелий здоровья, восстановления или регенерации как не было, так и нет. Даже на восстановление выносливости нет ничего. Впрочем, я всегда смогу выбраться с помощью камня Зулуса и отправиться домой. Так и сделаю, как только закончу перебирать то, что у меня есть, раз уж залез. Да и уведомления надо почитать. Я выдохнул, открывая описание одного из 3 зелий, полученных в качестве награды за испытание. Кажется, это было тем, что я попросил с идиотской формулировкой «Дайте мне то, что мне больше всего нужно». Надеюсь, система не стала издеваться надо мной, выдав эти 3 бутылька с золотой светящейся жидкостью внутри. Зелье восстановления души. Ранг легендарное. Позволяет восстановить душу из разрозненных остатков. Для восстановления требуется сохранность души не менее 2% и подходящее тело вместилище в непосредственной близости от восстанавливаемой души. Примечание. От степени целостности тела зависит вероятность успешного поселения души. Примечание 2. Души рассеиваются очень быстро после смерти носителя, но иногда оказываются привязаны к объектам материального мира. Вроде бы и довольно подробно написано. Но вопросы по использованию все еще остаются. Как активировать зелье? Не вылить же на землю. А сами души я что-то пока не видел ни разу. Следом за этими рассуждениями я вспомнил о дуэлянте и поглощаемых душах. Бутыльков маловато для экспериментов, да и их ценность тяжело недооценить. Но в любом случае это все дает запас перспективных стратегических и оперативных решений в кризисное время. Я сидел, прикидывая варианты использования и параллельно сортировал имеющиеся в кольце вещи. Это к стихийным свиткам заклинаний. Это к непонятной херне. Это к призывам. Так, учебник кузнечного дела. К навыкам и способностям. Осекся, взглянув на иконку доступных способностей, так как на призыве насекомых я вспомнил о терзавшем мой, тяжело работающий после спячки мозг, Айруме. Стал рыться и копошиться в настройках, и через 5 минут, находясь в поверхностной медитации, неожиданно провалился, словно в ледяную прорубь, в собственную душу. Однажды я был здесь, но тогда меня сюда привел Айрум, а сейчас я смог повторить это уже с собственными усилиями. Передо мной предстала картина огромного поля, разбитого на неравномерной области с совершенно разными биомами, в которых повсюду находились насекомые в состоянии анабиоза. Я шел от биома к биому, приближаясь к странной постройке, напоминающей гигантский термитник. В целом, мне были интересны все области, но именно это привлекло мой взгляд следами разрушений. Обманчиво близкое расстояние оказалось очень далеким, пока я не сообразил, что эта часть также моя душа, и мне не обязательно идти пешком. Я сосредоточился, постарался переместиться. Не все получилось, как я планировал, да и не с первого раза. Видимо, чем глубже медитация, тем легче манипуляции в этой особой области. Наконец, мое тело не только воспарило, но и, повелеваясь моей мысли, переместилось прямо к огромному термитнику, оказавшемуся размером с наши огромные небоскребы. Только явно монументальнее и надежнее. У его подножия я сумел заметить выделяющиеся на общем фоне объекты. Приблизившись, я с ужасом обнаружил растерзанное и распластанное, разорванное и искореженное тело Айрума. Его духовное тело. Рядом с ним, в полном штиле, горстью пепла, виднелся силуэт, напоминающий того монстра, что отделился от демона и атаковал нас, исчезнув вместе с Айрумом. Зелье восстановления души. Я приготовился активировать его и даже вытащил пробку, когда внутренний голос беспричинно атаковал меня, заставляя руки трястись и против своей воли закрыть обратно пробкой бутыль. «Так, я что-то упускаю, верно? Думай, придурок, думай!» Взгляд упал на описание и остановился на требовании наличия подходящего тела. «Вот ведь хрень! Где его взять? Жук не будет в человека вселяться! Это факт! Такое тело будет неподходящим!» «Идиот! Я же долбанный эволюционист! Даже архитектор-эволюционист с... система! Серьезно? Почему мой классовый навык заблокирован? Вот ты, сучка, завистливая!» «Ладно, в любом случае, мне необходимо разобраться и сделать оперативно тело для Айрума. А для этого мне нужны мои жизненные ресурсы. Мне нужны зелья здоровья. Здесь я ни хрена не найду. Пора возвращаться к цивилизации». «Уведомления. Быстро изучу. Ага, убийство, уменьшенный коэффициент получаемого опыта, рост уровней. Понятно. Дальше рост авторитета, падение авторитета, выполнение квеста, получение двух уровней, автоматическое присвоение класса в связи с ограничением сознания и получение достаточного интеллекта. Да, помню, когда пришел в себя и отменил форму, вот ведь начудил. Чудо только и спасло. Что за квест? С храмом? Вот это опыта отсыпали. Высокий вклад в постройку? Не помню такого. Ну да ладно. Может, зачлось как формирование самой миссии? В лесном массиве, в запретной зоне обители Оракула, девушка с лисьими ушами примчалась на зов своей госпожи. «Да, о великая, вы звали меня?» Глубоко и с уважением поклонилась девушка перед уважаемой Амандой, сидящей в плетеном из лозы кресле и мерно пьющей чай. «Отмени все аудиенции на сегодня. Вам снова плохо? Подготовить ли мне снадобье?» «Нет, дорогая, не переживай. Я больше вне опасности. Он вернулся. И он придет. Скоро. Уже. Иди встречай, приведи его ко мне». Хозяйка храма Оракула с блаженной улыбкой добавила на стол еще одну чашку и налила в нее кофе из возникшей по мановению руки медной турки. «Как раз остынет до нужной температуры. Перекусить бы ему. Хот-дог. Да, этого будет более чем достаточно, чтобы он забыл на мгновение о заботах и проблемах. А там и осознание дальнейшего пути придет. Должно прийти». Мужчина в бесформенной одежде появился на поляне в сопровождении девушки, что стремительно удалилось после одного лишь жеста хозяйки. «Здравствуй, Марк, Аарон, Лид?» «А сама как будто не знаешь. Лид», — с тревожным взглядом ответил ей мужчина, не присаживаясь за стол. «Мне нужна помощь». «Да, я знаю. Ты ее получишь, конечно же. Но не просто так». «Ты паршиво выглядишь, Аманда». «Да уж, выбранный путь оказался не праздной прогулкой, и за свои решения пришлось нести ответственность. Удар судьбы — это не то, что легко и быстро проходит». Болезненно худая женщина со впавшими щеками и перевязанными красной повязкой глазами махнула рукой в приглашающем жесте. «Ты ведь знаешь о моей проблеме?» «Догадываюсь. Хватит стоять. Присаживайся уже. Думаю, ты и сам найдешь ответ на свой вопрос. Ведь семья ждет тебя. А значит, не стоит тратить время на пустые разговоры». «Да я же вроде о конкре...» Начал было говорить мужчина, но осекся от прозвучавшего злого цыканья Оракула. «Прости, мозги плохо работают. Я словно сонная муха. О, кофе!» Мужчина жадно осушил в несколько глотков половину чашки, после чего принюхался и, наконец, обратил внимание на аппетитный хот-дог. «Ладно, ты знаешь, что делаешь». Элегантно поставил чашку и не спеша взял хот-дог, после чего набросился на него, словно сумасшедший, забыв о всяком приличии. Улыбаясь, Аманда накручивала локоны волос на свой палец и к третьему укусу тихо произнесла свой вопрос, заставив замереть с открытым ртом Лида. «Уже решил, что будешь делать? Останешься с семьей и соратниками или пойдешь закончить начатое с Доминионом? Учти, пойдешь туда, вряд ли вернешься». «Для начала решу проблему с моим товарищем». «Ты сможешь ее решить, как только примешь решение по первому вопросу. Нити судьбы плетут причудливые узоры, ты ведь знаешь». Она улыбнулась и потянулась под лучами пробившегося через верхушку леса солнца. Мужчина завис, целую минуту смотря на то, как из хот-дога капает кетчуп на тарелку. Медленно поднеся хот-дог ко рту, он робко укусил свой деликатес и стал его разжевывать, не моргая, и продолжая смотреть в одну лишь точку. Робко выскочила из хот-дога сосиска, покатившись по столу и упав на землю, где ее в считанные мгновения утилизировали и перенесли частями муравьи. Мужчина все быстрее и быстрее начинал жевать, отрывая все большие куски смазанной соусами булки. Прикончив хот-дог, он посмотрел на лениво лежавшую в своем плетеном кресле Аманду, после чего активировал свою способность. Второй мужчина, в точной копии повторяющий болезненное состояние и худобу первого, появился у стола и, опершись на него, с решимостью посмотрел на свой оригинал. «Мне или ему?» — задал свой вопрос облизывающий от соуса пальцы мужчина. «Конкретно сейчас без разницы, но лучше тебе, чтобы быть знакомым с этим процессом». Лид встал, поднял к уровню глаз пузырек, который обещал в очередной раз сделать невообразимый поворот в его жизни. Перевел взгляд на дублера, на иконку способности, говорящую, что существовать ему осталось меньше 5 минут. Ведь в создание этого дублера он вложил всего себя, наделив его максимально возможной силой, доведя процент перенимаемых характеристик до рекордных 75%. Откупорил, поднес, опрокинул, зажмурился. «Что-то как-то непонятно! Вот оно как!» Тело мужчины объяли мурашки, собираясь в районе его груди. Когда свечение достигло максимума, мужчина протянул руку, и светящееся белое пятно отправилось к его руке. Дублер протянул свою руку, и они обменялись рукопожатием, в ходе которого свечение объяло его тело и постепенно потухло, финальной искрой вспыхнули глаза. Вкладка «Дублер» осветилась статусом перезагрузки умения, но сам дублер все еще стоял на месте. «Марк?» «Да, Лид, это я. У нас получилось. Я в пределах границ 4-й эволюции. Навыки остались твои, а вот способности — полный голяк. Шмотки несистемные, простой дубляж. Держи, выбирай все, что тебе нужно, и иди к Еве с Василисой. Я же займусь Айрумом и затем объявлюсь». «Неудобно, что наши мысли теперь не синхронизируются», — покачал головой Марк. «Привыкнем. Ладно, до скорого. Вижу, лиса уже тут. Встретимся». «Увидимся». Два близнеца стукнулись кулаками и разошлись. Для сентиментальности и долгих разговоров не было нужды, ведь каждый из них думал об одном и том же до этого. А после разделения единого сознания у каждого появились свои собственные цели. «Вам предложен квест «Здоровье за услугу». Отправитель Аманда. Награда — жемчужина «Богатырское долголетие». 3 великих зелья здоровья. Условия. Вы должны будете выполнить услугу для оракула Аманды». «Эй, красавица, не знаю, что за жемчужина, но вот зелья явно пригодятся. А что это за услуга?» «Жемчужина — аналог твоей сферы здоровья, только для всех и каждого. Можно использовать и восстановить запас жизненных сил. А услуга моя простая. Когда я буду готова, ты позволишь мне использовать одно из 2 оставшихся зелий восстановления души». Мужчина подвис, оценивая сделку с точки зрения выгоды. Понял, что это несоразмерно, но решает все его срочные вопросы, а значит, справедливо. Вместо ответа мужчина просто подтвердил квест, и уже спустя пару секунд на столе перед ним стояли три изящных сосуда с красной жидкостью и лежала, сверкая на солнце, жемчужина с рунами на всей поверхности, размером с грецкий орех. «Мне бы место поспокойнее». «Эдуард тебя проведет». За спиной раздалось шевеление кустов, окружавших солнечную поляну, и оттуда вышел мужчина со шрамом через все лицо. Подойдя к столу, он почтительно поклонился и обратился к Лиду. «Пойдемте со мной, я проведу вас в область для исследований». На седьмой день у меня получилось создать проекцию Айрума, которая не умирала в симуляции через пару часов. Если бы мне не приносили еду, думаю, я бы отвлекался куда как чаще и смог бы закончить эту работу намного позже. Ну а теперь, когда все работает, я думаю, пора искать точечные ошибки, приводящие к нестабильности формы. Я создал более 100 проекций с различными вариантами изменения в работе внутренних органов и прочего. Благо, у меня было представление о внешнем облике жука. Но внутреннее строение тела я смог примерно представить при помощи генетики и биологии. Немало помогли мне и изыскания самого Айрума, в которых он в свободное время строил тела самок, осталось лишь сменить пол. Свое он, гад, не додумался создать в шаблоны. На 10-й день 3 из 10 проекций выживали в течение месяца в симуляции и не демонстрировали признаков каких-либо отклонений. Я особой разницы между ними тремя не видел и доверился интуиции. Интуиция махнула рукой на мои просьбы, и тогда пришлось довериться считалочке и счастливому случаю. Впрочем, у нас будет время, чтобы все исправить в случае чего. Месяц-то он протянет точно. Я приступил к выращиванию тела, соединенного с моей рукой костной трубкой, по которой, как по водопроводу, передавались жизненные силы и энергия, превращаясь в кости, ткани, внутренние органы и хитин. Завершенное творение выглядело внушительно и монументально. Откровенно говоря, я даже немного очковал туда Айрума поселять. «Это ж, блин, машина для убийств какая-то!» Разорвав соединяющие нас выращенные нити, как пуповину матери, я вытащил зелье души, после чего прислушался ко внутреннему голосу. «Молчит, падла!» «Значит, все нормально». Выпив, я погрузился в системное уведомление и принялся выбирать доступную в моем списке душу. Моя собственная, Вандер Браун, парочка ублюдков, погибших на дуэлях, Айрум. Остановив выбор на нем, я вновь засиял, как новогодняя лампа, стремительно накатывал ком, только не к горлу, а к сердцу, после чего я направил его также к моей руке, лежащей на шипастой голове Айрума. Свет перекочевал и растворился в теле, после чего шипастая голова задрожала и мощно вдохнула местный воздух и раскрыла свои фасеточные глаза. «Ну и срань! Что происходит? Я ничего не помню!» «Привет, жучара! С воскрешением!» «Ты... Лид? Почему мы здесь и где это я? Это что, тело? Что за уродское тело транснасекомого?» «Ну, прости, в твоей коллекции были только самки, а я сделал из него мужской аналог с твоей внешностью». «Грязный извращенец-недоучка!» «Я тоже рад тебя видеть». Двое сидели на изолированной поляне, беседуя, кушая и подначивая друг друга в отличном расположении духа. Не забыли мы и прочесть записи дневника Эрика, который мне достался как чуть ли не единственная награда за его убийство. Система расщедрилась на достижения за время моего беспамятства. Одно, связанное со строительством храма, было ожидаемо. А вот второе, за убийство чтеца душ, игрока с уникальным классом и опасным системным статусом. Достижение это звалось как «Познающий тайны первых». И в награду давало доступ к информации. Для чего-то оно было сделано в виде дневника этого засранца. Айрум, бывший раб системы, вырвался из ее оков, о чем радостно сообщил спустя сутки исследований возможностей своего собственного тела. Это было удивительное достижение, которое вряд ли суждено повторить кому-либо в ближайшее время. Так, и чем займемся? Первое время тут поживу с позволения Аманды. Займусь исследованиями, выяснением влияния системы на меня и прочего. А ты? Пойду к семье. Очень скучаю по ним. А потом пора бы закрыть вопрос с одной наглой организацией. Хорошо. Когда дойдешь до вершины, помни про деда и его приглашение. Прощай, соратник. Ты был отличным парнем. Надеюсь, ты сможешь найти свое место в этом мире. У меня осталось неплохое наследство в виде кучи полезных навыков и способностей, переместившихся вместе с душой. Так что не пропаду. Да и всегда можно захватить какой-нибудь остров, став на нем узурпатором-императором насекомых. Заслуженная пенсия, да? Я улыбнулся от бахвальства Айрума, понимая, что вряд ли я сюда вернусь и вряд ли увижу, чего он достигнет в своей новой жизни. Я стукнул кулаком ему по хитиновой броне верхнего сочленения верхней пары лап, отчего он пошатнулся и еле удержал равновесие. «Прощай, хитиновый!» «Удачи, кожаный!» Следующие сутки я, несмотря на общую усталость, провел без сна в новом доме моей семьи. Как и планировалось, я поменялся с Марком местами, проведя самые счастливые и беззаботные часы со своей семьей, после чего, увы, ушел. Это мой долг — обеспечить их безопасность. Это мой крест — идти по пути битв и сражений. Иногда нам приходится чем-то жертвовать ради того, чтобы чего-то достигнуть. Прощание прошло буднично и незаметно для них. У меня же сердце разрывалось на части. Я хотел им сказать «до скорого», но проклятая интуиция шептала мне, что это последняя наша встреча. И для того, чтобы вновь здесь оказаться, на пороге этого дома, мне придется перевернуть весь мир, который не ограничен одной лишь нашей планетой. Да, я прозрел, и я понимаю масштабы всего происходящего. И пусть здесь и сейчас я более чем уверен в своей победе, то место, куда она меня приведет... Она приведет, я это знаю, ведь уже нашел более чем достаточно обрывков информации в дневниках старого засранца. В общем-то, то место не стоит мерить обычными критериями. Я переместился в свою генеральскую квартиру и просто лег спать, вымотанный, дико усталый и утомленный. Я сделал практически все, что хотел. С Сэмом бы еще увидеться, да с Волком и Эмбер. Как же я устал.